В понедельник дед принял меня ближе к обеду. Ожидая, когда он освободится, я пила с Риткой чай. «Что там с Корзухиным?» — спросила она. «Твой красавец-мужчина оказался редкой пакостью», — доверительно сообщила я. «Неужто он жену убил?» Первую, вне всякого сомнения, а потом отделался от исполнителя. «Чем супруга ему досадила?» «Оказалось лишней. У него была любовница?» «Была. Удочеренная им дочка». Ритка присвистнула. Когда она выросла, он потерял к ней интерес и женился вторично. Его нежелание иметь собственных детей, которое нас с тобой так удивило, объясняется просто. К детям у него большая любовь, но совсем другого характера. «Иди ты!» Ритка немного похлопала глазами, потом головой покачала и добавила. «Дед этого мерзавца закатает под асфальт». Признаться, у меня не было ее уверенности, оттого я пожала плечами. «Брось, дед такого типа рядом с собой не потерпит. По нашим коридорам ходят исключительно ангелы, соревнуясь друг с другом в размахе крыльев», — усмехнулась я. «Допустим, не ангелы, но всему есть предел». «Его причастность к убийствам еще надо доказать», — вздохнула я. «Ты да не докажешь?» — в свою очередь усмехнулась Ритка. «Не в жизнь не поверю». «Просто у тебя память короткая», — попеняла я. «Сколько раз я получала по рукам, а заодно и по шее». «Но сейчас совсем другое дело. Дед сам приказал». В этот момент заветная дверь распахнулась. Появился посетитель, раскланялся с нами и удалился. Я вошла в кабинет, но деда за столом не обнаружила. Дверь в комнату отдыха была открыта, и он позвал оттуда. «Заходи». Он сидел, откинувшись в кресле, прикрыв глаза и вроде бы дремал. Потом посмотрел на меня и улыбнулся. Похлопал по ручке кресла, предлагая присесть. Я села, разглядывая его с некоторым беспокойством. «Тебе следует больше времени уделять своему здоровью». «Непременно. У тебя есть новости?» «Есть. Только не знаю, хорошие или не очень». «Разберемся. Выкладывай». История началась почти 15 лет назад. Корзухин сожительствовал со своей падчерицей. Супруга то ли догадалась об этом, то ли просто ему надоело, и он решил от нее избавиться. Обращаться к своему дружку Грузневу не рискнул, должно быть, опасался шантажа, и нанял некоего Арабченко, который работал в его фирме. Тот деньги получил и уехал в далекие края с надеждой на счастье. Но по прошествии 15 лет вернулся в наш город. Деньги кончились, и он решил немного тряхнуть бывшего работодателя. Но успел получить лишь часть денег, после чего скончался. «Хочешь сказать, его убил Корзухин?» «Вряд ли. Скорее всего, на этот раз ему пришлось обратиться за помощью к Грузневу. А тот отправил выполнять задание одного из своих парней. Хотя мог и сам Корзухин. Во втором браке все повторилось. Он спал с падчерицей. Причем умело настраивал ее против матери. Инна, это старшая, сообразила, что происходит, и приехала вразумлять жену Корзухина. Та после разговора с ней выпила лишнего, и кончилось это купанием в бассейне». «То есть бабу эту никто не убивал?» «Нет, но... Подожди. Доказать причастность Корзухина к убийству 15-летней давности невозможно, раз исполнитель мертв. Я правильно понял?» «В общем, да». «А исполнителя, скорее всего, убил не он сам, а кто-то из людей Грузнева. То есть и здесь все бездоказательно». «Почему же?» – почувствовав беспокойство, возразила я. «Если это сам Корзухин, я найду доказательства. Если нет, все равно шансы неплохие. Присмотрюсь к ребятам Грузнева». «Об этом даже не думай», – устало махнул рукой дед. «Не хватает мне свары с этими типами». «Ты имеешь в виду своих друзей?» «Имею. О том, что он с падчерицами сожительствовал, тебе его старшая рассказала. Она это подтвердит?» «Возможно». «Угу. А Корзухин заявит, что она на него наговаривает. Кстати, почему бы и нет? Какие у тебя, собственно, есть доказательства, что все это не бред психически неуравновешенной особы? Игорь, вздохнула я, скажи прямо, чего ты хочешь? Чтобы ты помалкивала о том, что знаешь. И Ритке скажи, мне бабья манера языком трепать хорошо известно. И что дальше? Дальше буду думать. Иди, у меня через полчаса важная встреча, надо подготовиться. Я покинула его кабинет. «Ну что он сказал?» — шепнула Ритка, приглядываясь ко мне. «Нам помалкивать, а Чапаев думать будет». «Неужто он...» — Ритка точно споткнулась и замолчала, разглядывая бумаги на столе. А я отправилась в освояси. Сказать, что реакция деда меня удивила, значит весьма удалиться от истины. Допустим, я найду доказательства причастности Корзухина к убийству Арабченко. Но еще вопрос, как ими распорядится дед. Скорее всего, доказательства эти осядут в его сейфе в качестве надежной гарантии корзухинской лояльности и послушания. При этом друзья деда будут пребывать в уверенности, что сосватали ему своего человека. «Стратег», — в досаде подумала я, хотя за многие годы могла бы ко всему привыкнуть. Не успела я дойти до своего кабинета, как зазвонил мобильный. «Детка», — с печалью в голосе произнес Лялин. Несколько минут назад застрелили Грузнева. Он выходил из гостиницы, его люди ожидали в машине. Можно сказать, на их глазах его и шлепнули. Стрелявший скрылся. Его, конечно, ищут. Вот только вопрос, найдут ли. «Ты думаешь, это Лукьянов?» Собравшись силами, спросила я. «Либо он, либо албанец. Для тебя это одинаково скверно». «Я-то здесь при чем?» «Хозяевам Грузнева происшедшее вряд ли понравится. Дед окажется в трудной ситуации. Ребята будут настроены очень серьезно, желая поквитаться. А деду? Деду придется пожертвовать чьим-то скальпом. Его друзья наверняка решат, что это убийство – дело рук Лукьянова. А единственная ниточка, которая к нему ведет, это ты. Руки у них теперь развязаны. Надеюсь, Тимур с тебя глаз не спускает. Будут новости – позвоню». Лялин дал отбой, а я задумалась. Однако долго размышлять мне не дали. Вскоре в моем кабинете появился Ларионов. Сообщил новость, которая для меня новостью уже не была. Его заметно трясло. Чувствовалось, он понятия не имеет, что происходит, но насмерть перепуган в преддверии худших неприятностей. Утешить его мне было нечем, и он ушел от меня неудовлетворенным. Я прикидывала, вызовет меня дед или нет, но он, как видно, решил, что убийство Грузнева не моего ума дело. Позвонил Тимур, потом Луганский, и в ближайшие пару часов один звонок сменял другой. По прошествии этого времени выяснились кое-какие детали убийства. По словам очевидцев, ими оказались парни Грузнева и несколько прохожих, Грузнев вышел из гостиницы и направился к стоянке. Место там многолюдное, оттого никто не обратил внимания на мужчину, который, быстро поравнявшись с Грузневым, дважды выстрелил в него почти в упор. Пистолет был с глушителем, и понять, что происходит, парни смогли лишь после того, как их вождь рухнул на землю. Случайный прохожий скрылся в ближайшей подворотне. Охранники кинулись за ним, но толку от этого было немного. Подворотня вела в проходной двор, никого они там не обнаружили, выскочили в соседний переулок и некоторое время обшаривали все вокруг. Тем временем приехала оперативная группа. Сейчас опрашивают свидетелей. Настроение ребят боевым не назовешь. Зная, с кем имеют дело, они уже предчувствуют, что убийство вряд ли раскроют по горячим следам, если вообще раскроют. Несмотря на предостережение Лялина, меня это убийство не особо взволновало. Повлиять на происходящее я не могу, остается только ждать. Ближе к вечеру раздался очередной звонок, и я с некоторым удивлением узнала голос Корзухина. «Ольга Сергеевна», — произнес он, — «очень бы хотел встретиться с вами. Можно узнать причину?» «Да никакой особой причины нет. Дружеский разговор, не более». «Дружеский?» — усмехнулась я. «Конечно», — вроде бы удивился он. Встречаться с ним не было никакой необходимости. но и отказаться я повода не имела. Кроме того, мне хотелось знать, что Корзухин задумал. «Хорошо», — согласилась я. «Когда, где?» «Давайте через полчасика в кафе «Артефакт» на Садовой». Через полчасика я приехала на Садовую. Вошла в кафе. Корзухина увидела не сразу. Большой зал был разделен невысокими перегородками, создавая у посетителей иллюзию уединенности. Мне пришлось прогуляться по залу в поисках Владимира Сергеевича. Должно быть, увидев меня, он поднялся и приветливо помахал рукой. «Я здесь». Надо сказать, выглядел он молодцом. Не похоже, что его что-то беспокоит. Скорее наоборот. Взглянув на его физиономию с сияющей улыбкой, решишь, все у человека складывается прекрасно. «Присаживайтесь», — предложил он, устроился напротив и опять широко улыбнулся. «Рада видеть вас в отличном расположении духа. Не удержалась я от язвительности». «Вы намекаете на сегодняшнее происшествие?» — поднял он брови. «Прискорбное событие, но в этой жизни всякое случается». «Грузнев вроде был вашим другом?» Опять-таки не удержалась я. «Компаньоном, да и то бывшим. Хотя мы поддерживали вполне товарищеские отношения. Надеюсь, убийца будет найден, хотя, если честно, сомневаюсь. Зная расторопность наших органов...» Он махнул рукой. «Вы хотели мне что-то сказать?» Напомнила я. «Да-да. Вы ведь встречались с моей дочерью? В субботу, я имею в виду. Хотел вас поблагодарить, если бы не вы...» Он развел руками и вздохнул с печалью. «Я всегда опасался, что этим кончится». «Где сейчас Инна?» – спросила я. «Я отправил ее в санаторий. Лучше, если некоторое время она побудет под наблюдением специалистов». «Как Вика?» Он внимательно посмотрел на меня. «Почему вы вдруг вспомнили о Вике?» «Владимир Сергеевич, я уверена, если бы Инна действительно покончила с собой, вас бы это вполне устроило». Он помолчал, разглядывая меня, наверное, пытался решить, как отнестись к моим словам. «Она сказала, что беременна», — продолжала я. «Это ваш ребенок?» Корзухин откинулся на спинку стула. «Что еще вам наплела эта сумасшедшая?» «Так это ваш ребенок?» «Нет никакого ребенка, и быть не может. В 16 лет Инна сделала аборт. Последствия оказались плачевными. Ее слова о ребенке не более чем фантазии. Так что еще она вам наболтала?» «Вы были ее любовником. Последнее время, скорее всего, без всякой охоты, ведь у вас появилась другая игрушка. Инна об этом догадывалась. А когда ваша жена в разговоре с ней упомянула о странном поведении Вики, ее догадки переросли в убежденность. Она приехала сюда встретиться с вашей женой и открыть ей глаза на то, что происходит. В этом причина странного поведения вашей жены в вечер ее гибели. Возможно, про свою беременность Инна мне действительно соврала. Ей надо было бы как-то объяснить, зачем она сюда приезжала. Вику вы отправили к Фельдсману после того, как я с ней встретилась. Она ребенок. У вас не было уверенности, что она не проговорится. Вот вы и заперли ее в четырех стенах. Она хотела увидеться с вами, исписывала тетрадь признаниями в любви, а потом погибла. Может быть, вы всерьез переживали, хотя для вас все сложилось на редкость удачно. Будь Вика жива, вы сейчас сидели бы не здесь, а...» Корзухин опять улыбнулся. «Это вы верно подметили. Будь она жива, но ее нет». Слова Инны не более чем выдумки истерички, склонные к суициду. Да она и не рискнет их повторить. Я ее предупредил, одно слово, и она может забыть о моем существовании. Поверьте, это подействует. «Вы пообещали ей, что она будет жить с вами?» «Я не даю обещаний, которые не собираюсь выполнять», — засмеялся он. «Можно вопрос?» «Вы изрядно покопались в моей личной жизни. Надеюсь, не без удовольствия. На господину Кондратьеву вы уже докладывали о своих успехах?» «Разумеется». «Его они порадовали?» «Этот вопрос вам лучше задать ему». «Непременно. Непременно, Ольга Сергеевна. Только вот, сдается мне, вы зря потратили время». Вашему деду плевать, с кем я сплю. Он ведь и сам не без греха. Сколько вам было, когда он впервые вас трахнул? 12? 14? Неужто совершеннолетия дождался? Очень сомневаюсь. Давайте отвлечемся от этой темы, предложила я. Тем более, что у меня тоже есть к вам несколько вопросов. С удовольствием отвечу, если смогу. Помните, я спрашивала вас о некоем Арабченко? Он когда-то работал в вашей фирме. Как же, припоминаю наш разговор. И что, Арабченко? Он убил вашу жену 15 лет назад. И вы сможете это доказать? Искренне удивился Корзухин. Правда? Сможете? Кажется, вы говорили, что Арабченко погиб. Или я что-то путаю? Нет-нет, не путаете. Вы знаете это наверняка, ведь сами его и убили. Прелестно. И это вы сможете доказать? Что же вы молчите, Ольга Сергеевна? Прикидываю, смогу или нет. Надеюсь, что смогу. Зря. Так его убил кто-то из людей вашего друга Грузнева? А теперь, когда и он погиб, концы в воду? Корзухин засмеялся. Вы все-таки попытайтесь, вдруг получится. Получится, кивнула я. Если бы вы всерьез считали себя неуязвимым, вряд ли связались бы с киллером. Что-то я не пойму. О чем вы? Насторожился он. Мой интерес к Арабченко вас напугал. И вы надумали избавиться от меня и моего назойливого внимания. Но обратиться за помощью к Грузневу не решились. Он при всем желании не мог выполнить вашу просьбу, раз я нужна ему живой для осуществления собственных замыслов. И вы нашли убийцу по интернету. Только парень оказался редким неумехой. Вы, наверное, успели догадаться об этом, раз я сижу перед вами. Как интересно вы рассказываете. Но если парень уже в милиции, дает показания, может, у вас что и выйдет. Правда, и в этом случае очень сомневаюсь. Он опять широко улыбнулся, перегнулся ко мне через стол и сказал. Ничего ты не докажешь. Ничего. Ах, как глазки-то у нас блестят. Не любишь проигрывать? Понимаю. Я тоже не люблю. Но на сей раз тебе придется это проглотить. Знаешь, чего бы мне сейчас очень хотелось? Трахнуть тебя прямо здесь. Было бы забавно посмотреть, как ты станешь вертеть задницей, визжа и поскуливая. Ты бы о своей заднице подумал, вздохнула я. Нелегко ей придется, когда ты окажешься на нарах. И не мечтай. Единственное, что ты можешь, это грозить мне в полном бессилии. А знаешь, я бы на тебе женился. Ага, жаль, у тебя нет дочки подходящего возраста. Он весело засмеялся, глядя на меня, потом покачал головой. Пожалуй, нам пора прощаться, сказала я. Терпение у меня на исходе, как бы до рукоприкладства не дошло. Потом жаловаться побежишь. «Я тебя, мразь, все равно достану», — сорвалась я, хоть и знала лучшее, что могу сейчас сделать, это встать и уйти. «Можешь быть уверен, я с тебя глаз не спущу. Ты сядешь, даже если мне придется угробить на это несколько лет своей жизни». «Еще одна дурацкая угроза», — хохотнул он. «Да кто тебе позволит? Единственное, что ты можешь, — распустить язык. Ну и что? Плевать я хотел на сплетни. Да и кто тебе поверит? А знаешь, что я сделаю? Уеду в другой город и женюсь на какой-нибудь училке. Я даже прикидываться не стану, зачем. Да и они сами начнут мне своих дочурок в постель подкладывать, чтоб только жрать досыта. Все это быдло». Я вздохнула, поднялась и заехала ему в нос изо всей силы. Он дернулся и затих. Потом схватил салфетку и приложил к разбитому носу, запрокинув голову. «Найди себе нору поглубже», — посоветовала я, взяв сумку. «Только я и там тебя достану». «Что ты из себя корчишь, подстилка бандитская?» — прошипел он. «В праведнице лезешь? Твой дед — обыкновенная сволочь, а твой Лукьянов — мразь, просто мразь, а ты ему ноги лизала. А теперь...» Дослушивать, что теперь, я не стала. Пошла по проходу, досадуя, что так легко позволила вывести себя из терпения. На душе было пакостно. Я зашла в туалет и долго мыла руки, а потом разревелась. Наверное, все-таки от бессилия. А еще... Еще от того, что в словах Корзухина была правда, которая мне по понятной причине не нравилась. Грехов на мне, как блох на собаке, а туда же. Грехи грехам рознь. Это я себя утешаю, что ли? Мол, мои грехи так себе, а за его в тюрьму надо. За его грехи Корзухина следовало бы в дерьме утопить, а не в тюрьму сажать. Но коли утопить нет возможности, значит, он сядет. Я вытерла лицо, посмотрела на себя в зеркало и подмигнула. Я поехала на работу, хотя могла бы туда не возвращаться. Теплилась надежда, что смогу поговорить с дедом. Оказалось, он уже ушел. Я бестолково металась по своему кабинету, то садилась за стол, то вскакивала. Вряд ли я способна повлиять на решение деда. Как ни скверно сознавать, посадить Корзухина в тюрьму весьма проблематично. У меня на него ничего нет. Пока нет. А если дед решит, что копаться далее в этом деле не стоит, то выполнить свое намерение мне будет вдвойне тяжело. К расследованию ни меня, ни дорогого друга Вишнякова близко не подпустят. Однако, несмотря на это, я была полна решимости обещанное Корзухину выполнить. Правда, пока с трудом представляла, как. Оттого и злилась. В самый разгар моих мытарств пришло сообщение. Я его прочитала и поначалу ничего не поняла. Жду внизу, возле архива. Номер скрыт. Я вновь прочитала сообщение. Потом присвистнула. Он что, спятил? Как он вошел сюда? А главное, зачем? Зачем, более-менее понятно. Лукьянов утверждал, что его очень волнует моя безопасность. Грузнев мертв, и он, как видно, решил, что необходимо кое-что обсудить. И не нашел места лучше нашей конторы. Я покачала головой. Все-таки он умеет удивить. В этом здании Лукьянов бывал не раз и хорошо осведомлен о том, как сюда войти, а также выйти отсюда. Надеюсь, он знает, что делает. Пожалуй, не такая дурацкая идея, как кажется. Более безопасного места для встречи не придумаешь. Хорошо, что в кабинет не явился, с усмешкой подумала я. А что, и это бы меня не удивило, учитывая его способности, а главное – нахальство. Что ж, послушаем, что он скажет. Я шла пустынным коридором. Возле лифта еще теплилась жизнь. Последние задержавшиеся торопились покинуть здание. Вместе с ними я спустилась вниз. Охранник возле входной двери позевывал, глядя по сторонам. Здесь еще было довольно многолюдно. Из-за дверей кабинетов слышались голоса. Я свернула в боковой коридор и почти сразу погрузилась в тишину. Еще один поворот, и я оказалась в другом крыле здания. В хитросплетении здешних коридоров не мудрено заблудиться. Через 5 минут я очутилась возле двери архива. Коридор был пуст. На всякий случай я толкнула дверь, заперта. Огляделась, прикидывая, где здесь можно укрыться, дошла до конца коридора. Туалет, ну конечно. Распахнула дверь, огляделась, прошла к первой кабинке, открыла дверь пинком. Никого. Повернулась и вздрогнула от неожиданности. За моей спиной стоял албанец. «Господи, как все просто!» — усмехнулся он. «А я-то думал, придется попотеть». Он отступил на шаг, достал нож из кармана. Лезвие выдвинулось с легким щелчком, блеснув в свете лампы над головой. Я сочла момент подходящим – ударить его коленом в пах и бежать. Крики мои вряд ли услышат, но если повезет, я успею набрать номер Тимура. Стрелять этот тип не рискнет. От удара он ловко увернулся, а я схлопотала по шее. Не очень больно, но драгоценные минуты были потеряны. Он схватил меня за шиворот и ударил лицом в стену. Все поплыло перед глазами. Албанец быстро обыскал меня, забрал телефон, сунул его в карман. Потом развернул меня к себе. В правой его руке сверкал нож. «Дернись еще раз, и я тебе рожу на куски располосую», — предупредил он беззлобно. «Ладно, не психуй. Хочешь поговорить — поговорим», — миролюбиво предложила я. «Поговорим, только не здесь. В здании полно охраны», — напомнила я. «Ты же знаешь, как отсюда выбраться, так ведь?» Он улыбнулся, Нож в его руке наводил на неприятные мысли. «Через окно в женском туалете», — пожала я плечами. «Все гениальное просто», — хмыкнул он. «Идем». «Зря ты все это затеял», — сказала я, когда мы шли по коридору к туалету. «Я не знаю, где Лукьянов». «Не беда». «Нож не пистолет», — мысленно успокаивала я себя. «Посмотрим, что будет дальше». Женский туалет был пуст. Признаться, я вздохнула с облегчением. Неизвестно, как повел бы себя этот тип, окажись здесь кто-нибудь из сотрудников. «Открывай окно», — скомандовал он. Я открыла створку и вопросительно посмотрела на албанца. «Если я выберусь первой, то сбегу. Если первым полезет он, я все равно сбегу. А вдвоем пролезть в окно затруднительно». Он принял Соломоново решение. «Давай первой», — сказал он весело, а я потянулась к раме, чтобы взобраться на подоконник. Встала на него одним коленом. Албанец схватил меня за шею. Миг, и я лишилась сознания, так и не успев по-настоящему испугаться. Сколько времени прошло с того момента, оставалось лишь гадать. Я пришла в себя и поначалу решила, что видела сон. Но как только открыла глаза, стало ясно. Действительность отвратительнее предполагаемого кошмара. Я лежу на каком-то топчине. Надо мной бетонный потолок, рядом фонарь освещает помещение. Я попыталась приподняться и невольно застонала. Руки, скованные за спиной, успели затечь, и движение причиняло боль. «Очнулась!» — услышала я голос. Раздались шаркающие шаги, и в поле моего зрения появился албанец. «Извини, но ты сама напросилась», — сказал он. Он сел рядом. В свете фонаря я видела его лицо, насмешливое и отнюдь не злодейское. Казалось, происходящее его забавляет. Он поднял с пола кружку, помог мне приподняться и поднес ее к моим губам. Я жадно выпила теплую воду. «И что теперь?» — спросила хмуро. Он усмехнулся. «Придется тебе немного побыть у меня в гостях. Если обещаешь вести себя прилично, сниму наручники». Обещать я ничего не стала, но наручники он все-таки снял. «Вопрос задать можно?» — подала я голос. «Валяй!» — кивнул он. «Где мы?» Помещение походило на подвал. Окна отсутствуют. Прямо напротив железная дверь. Цементные блоки, лампочка свисает с потолка на длинном шнурке. Возле двери включатель, но вряд ли электричество здесь есть. Или албанец просто не хочет им воспользоваться. «Недалеко от города», — ответил он. «Место уединенное, самое подходящее место». «Для чего подходящее?» — усмехнулась я. «Для встречи. Он ведь придет за тобой». Фонарь он повернул так, чтобы видеть мое лицо. Я кивнула. «Придет». Он достал мой телефон, повертел его в руках. «Как с ним связаться?» Я покачала головой. «Не знаю». «Не глупи», — сказал он и поморщился. «Если бы я знала, как с ним связаться, не потащилась бы к тебе на свидание. По крайней мере, проверила, он ли мне прислал СМС». Албанец подумал немного и кивнул. «Тем хуже для тебя. Я рассчитывала, что все закончится быстро». «Сколько прошло времени?» — спросила я. Он взглянул на часы. 4 часа». «Меня уже ищут». «Муж?» «Не только. Грузнева ты застрелил?» Он вроде бы сомневался, стоит ли отвечать на этот вопрос. «Они висели у тебя на хвосте, чем здорово действовали мне на нервы. Мне не нужны конкуренты. Надеюсь, теперь им есть чем себя занять». «Если ты не намекнешь Лукьянову, где меня искать, как он здесь появится?» Албанец усмехнулся. «Ты не сомневаешься, что он придет за тобой?» «Не сомневаюсь. Сомневаюсь, что... тебя это порадует». «Порадует, еще как порадует. Вот уж не думал, что такая сволочь, как Лукьянов, может любить кого-то. Он ведь любит тебя?» «Спросишь у него?» «Нет, в самом деле, не ожидал. Значит, он присылает СМС, называет место, а ты бежишь на свидание?» «Отлично. Надеюсь, в этот раз будет то же самое. Он назначит тебе встречу, а приду на нее я. И все. Конец истории. Дальше 2 варианта. — продолжил он. — Я убью его, позвоню твоему мужу и объясню, где тебя искать. Или никому звонить не буду, и ты останешься здесь. Вероятность, что тебя случайно найдут, невелика, а сбежать отсюда ты не сможешь. Кругом бетон, — оглядывая помещение, сказал он. И дверь надежная. Смерть у тебя будет паршивая. Так что в твоих интересах, чтобы я был добрым и не забыл о тебе. Как себя чувствуешь? На этот вопрос я предпочла не отвечать. Мне нужно в туалет, — сказала я. Без проблем. В углу ведро. Как видишь, я обо всем позаботился. Вдруг тебе придется пробыть здесь некоторое время. Я должна это делать при тебе? Он засмеялся. Я знаю, ты умная девочка. По мне так даже слишком. И не боишься, верно? За это он тебя и любит. Он снова засмеялся, приглядываясь ко мне. Потом защелкнул наручник на моей правой руке, потянул за собой. «Идем, устрою тебе небольшую экскурсию». Держась за свободное кольцо наручников, он повел меня к двери. Достал из кармана ключ и вставил его в замок. Повернул дважды, затем толкнул дверь. Мы были в лесу. Техническое сооружение, из которого мы только что вышли, более всего напоминающее бункер, как видно, имело отношение к проходившей неподалеку высоковольтной линии. Впрочем, могло быть иначе, но для меня это никакого значения не имело. Ясно, что бункером, или как он там называется, давно не пользуются. В лесу царила ночь. Я прислушалась. Тишина. Только ветер колышет верхушки сосен. Шума дороги не слышно. Выходит, от цивилизации мы далеко. «Дорога там!» — ткнул пальцем албанец, указывая направление. «Километра 3-4». Впереди я увидела машину. Лексус албанец успел сменить на другой джип. Конечно, есть надежда, что кто-то видел, как он тащил меня к машине в бесчувственном состоянии. Лялин утверждал, что парень профи и умело уходит от слежки. Я подумала о Тимуре и сжала зубы, чтобы не зареветь. Если бы я не была такой дурой... Албанец приковал меня к ручке задней двери джипа. «Подожду с другой стороны. Только без глупостей, ладно?» Он отошел, вернулся через пару минут. Задумая я в это время предпринять какие-то шаги к своему освобождению, он бы тут же возник рядом. «Ну вот», — сказал он, — «красивое местечко, верно?» «Думаю, есть и получше», — буркнула я. «В таком случае прогулка окончена», — вздохнул он, как будто действительно сожалел об этом. Он запер дверь, ключ сунул в карман. Посмотрел на телефон. «Из-за стен связь здесь скверная. Точнее, ее вообще нет. Возможно, он пришлет сообщение через 5 минут, а возможно, через 3 часа. Уверен, он скоро узнает, что ты исчезла». Албанец не спеша приковал меня наручниками к трубе, что торчала из стены, рядом с местом, где я лежала. «Мне пора выметаться отсюда, но не хочется оставлять тебя одну. Пожалуй, у меня есть еще время. Как считаешь?» Он положил руку на мое колено и улыбнулся. Паршиво улыбнулся. «Если подружимся, все будет проще», — заявил с усмешкой. «Мы не подружимся», — ответила я. «Ты бы еще 4 часа назад убил меня, если бы был в себе уверен». «Не понял», — повел головой албанец. «О чем ты?» «Ты ждешь сообщения с указанием места встречи, но не очень-то надеешься застать Лукьянова врасплох. Скорее всего, он опять оставит тебя в дураках. Вот на этот случай я тебе и нужна. Как твоя страховка». «Ты слишком хорошего мнения о своем любовнике». «На самом деле не очень. Руку убери», — попросила я. Его ладонь медленно поднималась вверх. «Я думал, тебе нравится», — засмеялся он. А я, пожалев о том, что сапоги он с меня снял, заехала ему пяткой в голову. Он дернулся, едва не свалившись с топчина. Настроение его изменилось. «Вот сучка!» — заявил он в досаде и ударил меня ладонью по губам. «Тебе крышка, слышишь, дрянь? Я убью этого ублюдка, потом вернусь, и мы немного позабавимся. Уверен, ты будешь гораздо покладистее, когда поймешь, что твоя поганая жизнь зависит от меня». «Тебе еще надо вернуться», — напомнила я. «Я вернусь», — усмехнулся он. Поднялся и начал шарить в спортивные сумки, что лежало на полу возле его ног. Придется позаботиться о том, чтобы меня не ждал здесь неприятный сюрприз, когда я вернусь». Он достал из сумки шприц и ампулу, набрал в шприц лекарства, отшвырнув ампулу в сторону, и шагнул ко мне. «Я не хотел, чтобы ты испытывал дискомфорт, пока гостишь у меня. Но если ты против...» Он ударил меня кулаком в живот, и пока я ловила ртом в воздух, придавив локтем мою руку, быстро сделал укол в вену. «Вот так. Теперь ты успокоишься, радость моя». Он похлопал меня ладонью по лицу и засмеялся. «Отдыхай». Он направился к двери, подхватив сумку и фонарь, а я вздохнула с облегчением. Но ненадолго. На мгновение я увидела силуэты деревьев, когда он открыл дверь, а потом комната погрузилась в темноту. Я слышала, как повернулся ключ в замке, и это были последние отчетливые воспоминания. Голову точно сдавило железным обручем. Я попыталась приподняться, но тело не слушалось. Оно стало безвольным, как будто больше не принадлежало мне. «Что это?» — подумала я, чувствуя, как путаются мысли. Потом из боковой стены появилась рука, приблизилась к моему горлу, стиснула его, и я начала задыхаться. Что-то навалилось сверху. Я видела совсем близко огромную тень, а вдали мерцали огни. «Поезд», — вдруг решила я. «Это поезд. Я лежу на рельсах. Мне надо отползти в сторону. В сторону». Я сдвинулась с места, радуясь, что смогла это сделать. Попробовала встать. Сначала на четвереньки, а потом в полный рост. Поезд приближался. Но теперь у меня была надежда, и я бросилась вниз с откоса. Упала, поднялась и вновь побежала. А свихнувшийся поезд вдруг рванул следом. Я чувствовала его за своей спиной, лязг железа и жар паровозной топки. Он рядом, совсем рядом, а впереди болото и женщина в белой рубашке, которая едва прикрывает ей колени. С улыбкой машет мне рукой, приглашая приблизиться. Но я знаю, еще шаг, и окажусь в трясине. Паровоз вдруг исчез, но я все равно не смогла повернуть назад. А впереди была эта женщина, внушающая мне безотчетный ужас. «Все хорошо», — сказала она голосом Лукьянова. А потом я увидела, как меняется ее лицо, и теперь передо мной стоял Саша, протягивал руку и говорил: «Иди ко мне». «Это ты?» — спросила я. «Конечно». «Ты жив?» «Разумеется. Ты ведь знала, что я приду. Вот я здесь. Держись за меня крепче». Он шагнул навстречу, подхватил меня на руки, и я вцепилась в него, обняв за шею. А он поцеловал меня. «Я же говорил, все будет хорошо». «Где поезд?» «Понятия не имею. Дождемся другого. На свете полно поездов и самолетов. Мы улетим далеко-далеко». «Я не смогу», — ответила я в большой печали. «Почему это?» — удивился он. «Я не помню, но точно знаю, мне нельзя с тобой. Есть еще кто-то. Мне надо к нему. Очень. Если я не успеваю вовремя, он...» «Ничего с ним не сделается. Уж можешь мне поверить. Я люблю тебя, а ты любишь меня». «Нет-нет, на самом деле все не так. Я не помню, как на самом деле, но все не так». Я открыла глаза и в первый момент решила, что это продолжение бредового сна. Прямо перед собой я видела открытую дверь. В нее робко заглядывало солнце. Голова была тяжелая, мысли в ней неповоротливые. Но я уже поняла, это вовсе не сон. И вспомнила, где я. Вспомнила и удивилась. Я лежу на топчине, прикрытая курткой. Наручники висят на трубе, а дверь в самом деле открыта. Я вскочила, меня здорово мотнуло. Пришлось снова лечь. Но, выждав пару минут, я повторила попытку. На этот раз приподнимаясь осторожно, не торопясь. И услышала шаги. Кто-то шел по снегу. А еще через мгновение в проеме двери появился человек. Я зажмурилась и вновь открыла глаза, чтобы убедиться, все так и есть. Это Саша. «Привет», — сказал он, приближаясь. Я едва удержалась на ногах. Подскочив ко мне, он подхватил меня под руки, устроил на топчине и сел рядом. «Я нашел ампулу», — сказал он, целуя мои волосы. «Доза лошадиная. Удивительно, что ты так быстро пришла в себя. Не дергайся, тебе лучше немного полежать». «Где албанец?» – спросила я. «Тут неподалеку. Полежит до первых грибников». «Как ты меня нашел?» «Он же и привез. Парень – жуткий выпендрежник со средними способностями. Я бы на его месте радовался, что ему один раз крупно повезло, а он решил, это его заслуга». «Ты звонил мне?» «Послал СМС, когда понял, что в рядах наметилась паника. Парни твоего Тимура нервничали и бестолково сновали вокруг твоей конторы. Людишки Грузнева тоже». Стало ясно, албанец не удержался и сделал первый шаг. Точнее, второй. Я послал сообщение, он и явился. Лучше не бывает. «Мне надо позвонить Тимуру», — сказала я. «Боишься, он решит, что ты сбежала со мной?» — усмехнулся Саша. «Мне надо позвонить», — повторила я. «Надо так надо. Здесь связь не к черту, придется двигать на опушку». Саша поднялся, принес мне сапоги, они валялись в углу. Я сунула в них ноги, он застегнул молнию, устроившись передо мной на корточках. «Корзухин сказал», — начал он, а я хмуро переспросила. «Корзухин?» Теперь он казался мне существом из другого мира. «Ну да, тот тип, которому ты въехала по физиономии. Чем он тебя допек?» «Редкая мразь, которой место в тюрьме. Постараюсь, чтобы он там оказался». «Рад, что на ближайшее время у тебя найдется занятие», — засмеялся Саша. «Мужик на тебя здорово осерчал. Албанец обратил внимание на вашу нелюбовь и вышел на него. Без его помощи мой бывший дружок не смог бы попасть в контору. Взамен он пообещал, что ты скончаешься в расцвете лет. Слушай, Корзухин в кафешке заявил, что ты мне ноги лизала», — засмеялся Саша. «Было такое? Что-то я не помню». «Ты слышал этот разговор?» — удивилась я. «Слышал, слышал. Ты не обращала на меня внимания, а я с тебя глаз не спускал. Ну что, можем ехать?» Он не спешил подниматься. Смотрел на меня снизу вверх, а я смотрела на него. «Ты давно здесь?» — спросила я, только чтобы не сидеть в молчании. «Несколько минут», — пожал плечами Саша и посмотрел на часы. «Сейчас почти два. Надо выметаться отсюда, хоть ребята и не очень-то расторопны, времени у них было достаточно. Твой телефон албанец не выключал, ожидает меня привета. Так что...» Он опять улыбнулся. «Поедешь со мной?» — спросил тихо. Я закрыла глаза и покачала головой. «Я и не рассчитывал», — засмеялся он. «Идем, я тебе помогу». «Саша, в торговом зале ты был с ребенком», — торопливо начала я. «По дороге тебе все расскажу. Ты же хотела позвонить мужу. Вдруг и вправду он решит, что ты со мной сбежала». Он помог мне подняться, и мы направились к двери. Не дойдя до нее нескольких шагов, Саша вдруг замер, прислушиваясь. «Кажется, у нас гости», — заметил со вздохом. «Можешь идти быстрее?» Я кивнула. Мы переступили через порог, и тут впереди, в просвете между деревьев, я увидела Хаммер. «Это Тимур», — пробормотала я. «А он не безнадежен», — усмехнулся Саша. Машина албанца стояла метрах в 20 от нас. Как видно, на ней Саша сюда и приехал. «Он не посмеет», — торопливо заговорила я. «Не уверен, но посмотрим», — ответил Саша, прикидывая расстояние до машины. «Жаль, что прощание трогательным не получилось». Хаммер приближался, а я вдруг испугалась. «Идем к машине. Если ты пригрозишь убить меня, он не рискнет». «Он будет большим дураком, если поверит». «А ты попробуй. Тыкать тебе в затылок пистолетом? Нет уж, обойдусь». Хаммер затормозил, все четыре двери распахнулись. Саша сделал шаг вперед и в этот момент грянул выстрел. Потом еще и еще. «О, черт!» — рявкнул Лукьянов и толкнул меня назад в бетонное строение. «Двери запри!» — крикнул он. От толчка я упала, с трудом поднялась, не понимая, что происходит. «Закрой дверь!» — кричал мне Тимур. Я ошарашенно оглядывалась. Три темных силуэта на снегу возле машины. Тимур, укрывшись за хаммером, стреляет, как мне показалось, в никуда, пока я не увидела, что к нему приближаются какие-то люди. «Они справа!» — крикнул ему Саша. Упираясь одной рукой в снег, он отползал к двери. «Не высовывайся!» — рявкнул мне, обернувшись. Я видел мужчин, приближающихся с трех сторон, и уже поняла, что происходит. «Давай сюда!» — вновь закричал Саша Тимуру. «Я прикрою!» Тот, согнувшись, побежал к нам. Выстрелы слились в непрерывный грохот. Тимур вдруг упал, а я, не помня себя, рванула к нему. «Куда?» — заорал Саша. «Ты что, спятила?» Тимур приподнялся и махнул мне рукой. «Назад, дверь закрой!» Саша сбил меня с ног и навалился сверху. «Свяжись с бабой, будет полный звездец!» — пробормотал он. «Хватай ее и двигай в укрытие!» — услышала я. Тимур схватил меня за шиворот, приподнял с земли и, закрывая собой, втащил в бункер. Саша выстрелил и кубарем вкатился следом. Тимур сразу же закрыл дверь. «Ключ! Там ключ!» – прохрипел Саша с трудом, переводя дух. Ключ повернулся в замке, и мы оказались в кромешной тьме. «В углу фонарь!» – сообщил Лукьянов. Я опустилась на корточки, начала шарить рукой по полу. Нащупала фонарь. Вспыхнул свет. Мы сидели на полу, почти касаясь руками друг друга. «Идиот!» — сказал Саша, обращаясь к Тимуру. «Ты же их на хвосте приволок!» «Так спешил увидеть любимую, что мозги отшибло!» «Как ты?» — спросил меня Тимур, игнорируя его слова. «Нормально. Это не он. Это албанец», — поспешила добавить я, как будто сейчас это имело значение. «А чего вдруг ребята вздумали по тебе палить?» — с усмешкой спросил Саша. «Решили, что до кучи, и от тебя отделаться? Или Грузнева на тебя списали?» Выстрелы прекратились, и теперь за дверью царила тишина. «Дверь — фигня», — глядя на нее, сказал Тимур. «Но и с ней придется повозиться». «Если у них нет гранаты», — кивнул Саша. «Я бы на их месте запасся». «Не все такие умные». «Ребята решают, что делать», — прислушиваясь, ухмыльнулся Саша. «Нам бы тоже не помешало». «Мобильный здесь не работает», — взглянув на телефон, заметил Тагаев. Перевел взгляд на Сашу и спросил хмуро. «С ней-то что делать?» Лукьянов посмотрел на меня и улыбнулся. «Попробуем договориться. Им нужен я, а не вы». «Решил умереть героем?» — съязвил Тимур. «А куда деваться? Пойду врагам сдаваться». «Глупость. Нас в живых тоже не оставят. И завязывай выпендриваться». «Почему не оставят? Ты у деда на хорошем счету. Жаль будет потерять такого компаньона». «Уже нет». «Что так? Ладно, ты прав. В живых тебя в самом деле оставлять глупо. Ты ж потом из их шкур ремни нарежешь». «И деду не понравится, что детка под пулями бегала». «Выходит, без вариантов. Закопают нас здесь. И дело с концом». «Забавно». «Тебе, но не мне». Саша покосился в мою сторону и кивнул. «Мне тоже совсем не смешно. Придется напрячь мозги, как ее вытащить». «Сделай милость, ты же у нас гений». «Ага, от тебя-то ждать ничего путного не приходится». «Прекратите», — подала я голос. «Хотя бы в такой ситуации ведите себя обязательно», — перебил Лукьянов. «Мы еще друг у друга прощения попросим, обнимемся напоследок и помрем с чистой совестью. Что скажешь, Тагаев?» «Я тебя и на том свете отыщу, чтобы шею свернуть». «Возможно, на том свете тебе повезет больше». «Вариантов немного», — сказал Тимур. Проверил свое оружие, достал обойму из кармана. «Сидим и ждем, когда нас шлепнут. Раз. Два. Мы с тобой пытаемся прорваться. Если повезет, они рванут за нами. Ольга их интересует в последнюю очередь. Дверь запрет, отсидится. Шанс дохлый, но все-таки шанс. Наше дело — увести их подальше отсюда и при первой возможности позвонить». Он взглянул на Сашу. Тот кивнул. «Тогда вперед», — сказал Тимур, поднимаясь. «Даже не думайте», — покачала я головой. «А тебя никто не спрашивает», — отрезал он. «Я пойду с тобой», — спокойно сказала я, удивляясь этому самому спокойствию. Странно, что я совсем не боялась, и мысли о смерти не досаждали. Я просто хотела быть рядом с ним. «Бесполезно», — махнул Саша рукой. «Если она что-то вбила себе в голову, она тебя любит. Не зря так рванула. решив, что тебя подстрелили. И одного не отпустят. Значит, увести их попробую я один. И не надейся, героем не сдохнешь. Тебе твоя гордость важнее ее жизни? Усмехнулся Саша. Скотина, выругался Тимур. Я бы очень хотел быть на твоем месте, придурок, заметил Лукьянов весело. Да не судьба. Хотя и твое место в данный момент мне не очень-то нравится. Гранаты у них не оказалось, сказал он. Не то бы давно рванули. Что ж, время тянуть смысла не вижу. Он поднялся и шагнул к двери. В этот момент раздался страшный грохот. «Тачку взорвали», — произнес Саша. «Интересно, твой хаммер?» «Сейчас увидим». «Ну что, ты готов?» «Открывай дверь». В этот момент с той стороны вновь послышались выстрелы. Один, второй, третий. Через мгновение они уже звучали непрерывно. «А это кто?» — нахмурился Лукьянов. Несколько минут мы стояли, замерев, прислушиваясь к стрельбе, пока все так же неожиданно не прекратилось. Кто-то ударил кулаком по железной двери, и мы услышали голос. «Тимур!» «Ну надо же!» – протянул Саша. «Повезло придурку!» «Тимур!» – звали из-за двери. «Это я, Григорий!» Тимур распахнул дверь. Очам нашим предстала команда из 5 человек. Увидев вождя, они радостно заулыбались. Я выглянула из-за плеча Тимура и увидела еще троих. Проваливаясь по щиколотку в талый снег, они стаскивали трупы к машине. «Этих 5, — пояснил Григорий. — Наших 2 ранено, 1 тяжело. Меня тоже малость задела». Забегая вперед, поясню. Тимур, отправляясь сюда, имел весьма приблизительные координаты моего местонахождения. Прикидывая, где меня могут прятать, кто-то вспомнил о высоковольтной линии и этом бункере. Его довольно долго искали в лесу. В 15 километрах от этого места находилось еще одно заброшенное строение. И Тимур отправил туда людей для проверки. Попав под обстрел, никто из ребят Тимура, ни он сам сообщить об этом не успели. Более того, Тимур был уверен, что 3 его людей погибли. Оказалось, только ранены. Григорию повезло больше остальных. От ранения в плечо он на некоторое время потерял сознание, а очнувшись, увидел, что неприятель совещается возле своей машины, довольно далеко от него. Воспользовавшись этим, он ползком направился в сторону дороги и сразу же позвонил своим. Несколько минут его друзьям хватило, чтобы преодолеть 10 километров и, оценив ситуацию, вступить в бой, который закончился полной и безоговорочной победой. В стороне догорала машина, на которой сюда приехали люди Грузнева. «Трупы в тачку», – скомандовал Тимур, указав на машину албанца. «Ребят в больницу». Трупы загрузили в машину, выстрелили в бензобак, и она запылала. «Этот с нами», – кивнул Тимур на Сашу. К этому времени оружие у него отобрали, но это обстоятельство его вроде бы не очень беспокоило. Он с любопытством оглядывался по сторонам. Машина, в которую поместили раненых, тоже уехала. С Тимуром остались 5 человек. Позади «Хаммера» стоял «Лэнд-крузер». Водитель уже сел за руль, ожидая команды. «Потопали», — сказал один из парней Саши. Его затолкнули в джип. Тимур распахнул дверь «Хаммера» и кивнул мне. «Отпусти его», — попросила я. Он ничего не ответил. Сел рядом со мной, я нашла его руку и сжала. Он сидел неподвижно, глядя прямо перед собой. Вскоре мы выехали на проселочную дорогу. Я поглядывала в зеркало. Лэнд-крузер шел следом. Стремительно удаляясь от места перестрелки, мы ехали вовсе не в город. Пока я терялась в догадках, Тимур приказал остановиться. «Сиди в машине», — сказал он мне и вышел. 2 парней вывели Сашу. Проходя мимо, он мне подмигнул. Один из конвоиров ударил его по ногам. Он упал на колени. Тагаев достал пистолет. Не помня себя, я выскочила из машины и закричала: «Тимур!» «Сядь в машину!» – рявкнул он, приставив пистолет к голове Саши, и спросил: «Где мой сын?» «Забыл», – ответил тот с улыбкой. «Где мой сын, сволочь?» – повторил Тимур. «Хватит этой железкой тыкать!» – недовольно ответил Саша. «Не убьешь ты меня, вон она рядом стоит. А при ней кишка у тебя тонка. Уверен?» «Абсолютно. Будь по-другому, я тебя давно бы шлепнул. Только ведь она не простит. Ни за что не простит». «И ты игрушкой не балуйся. Убери от греха подальше». Тимур, сунув пистолет в карман, ударил Сашу кулаком в лицо. «Где мой сын?» Он бил его с остервенением, уже не понимая, что делает, повторяя одно и то же. «Где мой сын?» Я зажмурилась, стиснула рот рукой, слыша звуки ударов и вздрагивая всем телом. «Прекрати, ради бога, прекрати!» — не выдержала я. «Ну что, полегчало?» — спросил Саша разбитыми губами. «Молчишь, скотина?» — наклонившись к нему, спросил Тимур. «Перед ней бахвалишься? Ладно, поехали. Каким бы ты крутым ни был, заговоришь как миленький. Я тебя на куски резать буду, медленно». «В этом я не сомневаюсь», — процедил Саша и схлопотал кулаком еще раз. Оттолкнув парня, который попытался меня удержать, я направилась к ним. «Я тебе сказал, уйди отсюда», — прикрикнул на меня Тимур. «Он мне скажет», — сглотнув ком в горле, прошептала я и повернулась к Лукьянову. «Саша, пожалуйста». Я опустилась рядом с ним, чтобы видеть его глаза. «Ты же знаешь, как мне больно. Пожалуйста, Саша». «Пусть он отойдет», — кивнула на Тимура. Я посмотрела на мужа. Тот дернул щекой, отводя взгляд, но отошел. «И эти тоже», — добавил Саша. Парни попятились в сторону. Саша облизнул разбитые губы и сказал. «Плач ребенка — просто запись на диктофон. А в торговом центре это была кукла. Обыкновенная кукла. Прости меня. У твоего сына не было шансов родиться живым». «Да», — сказала я и повторила. «Да». Поднялась с колен и пошла к Тимуру. Саша попытался подняться и упал лицом в снег. Меня била нервная дрожь. Я схватила Тимура за руку и стояла, зажмурившись, пытаясь справиться со слезами. «Садись в машину», — тихо сказал он и, поддерживая меня, направился к Хаммеру. «С этим что делать?» — неуверенно спросил один из парней. Тимур взглянул на меня, помедлил и ответил. «Ничего».